Я крут, но только до определенного момента. На сегодняшний день я самый сильный гений Канахи. Я смогу выиграть и Нейджи и Саске, даже Гаару я вполне смогу выиграть, ведь я знаю об особенностях его автозащиты и песчаной кожи. У меня есть утихомириватель, которым я ему могу сделать бесконечное тысячелетие боли. Думаю, защиту я там пробью. На самом деле ситуация печальна. Можно сравнить ситуацию с шарманкой и роялем обычным, который в кустах. Все, что я делаю, это кручу шарманку, и моя мелодия лучше, чем у начинающего роялиста, совершеннее. Он учит гаммы, ноты, а я кручу шарманку. Пройдет немного времени, и он будет играть полноценные пьесы, а я все так же буду крутить шарманку. Я буду не просто позади, я вообще не смогу его догнать, потому что у шарманки нет в данном случае потенциала к улучшению. Я не стану лучше, используя этот инструмент. Я сейчас действительно крут, потому что другие ребята учат гаммы и не могут применять сильные техники АИ, С, ранга. А со слабыми техниками превосходство тайбзюцу и скорости очевидно. Но пройдет немного времени, и они их выучат, и все. Сломом против танка не попрешь. Взрыв печати потеряют свою эффективность и будут ими игнорироваться, разбиваясь о защиту или уничтожаясь еще на подлете. Моя скорость потеряет большую часть эффективности, ведь от фаербола с модулем наведения на цель можно долго бегать. Саске разовьет полноценный шаринган и сможет видеть мои движения еще до удара. Нейджи сможет использовать кайтин уже в движении, без критических затрат чакры, а техника небесных ударов по скорости нанесения уже сейчас равна моим двум открытым вратам, не говоря уже об Акацке, Каге, Джинчурике и других чудовищах этого мира. Я не смотрел Шипудин, только первый сезон, но я думаю, что любой из них меня уничтожит, не напрягаясь. Все наши победы были не потому, что мы круты. Противник был откровенно слабее и менее подготовленный. Большая разница – побеждать, потому что ты сам крут и потому что противник слабее. Я бы даже сказал пропасть. За время нахождения в этом мире я совершил много дури, много ошибок. С другой стороны, кто их не совершает? Я не небесное создание и не идеал. Сознание взрослого человека в теле ребенка, да и переживший смерть, тот еще коктейль. То, что другие получили, просто родясь в этом мире, я лишен. И где она, справедливость? Где? Я бы ответил, но как сказал знакомый гинеколог, там ее тоже нету. Я знаю одно, я не сдамся. Не пойду на поводу у своей судьбы, которая уготовила мне участь шиноби на задворках мира сильнейших. Я буду бороться до последнего вздоха, до последнего удара сердца и даже после. Гении, умеющие использовать чакру, да пошли они на эти гении. Жить и тренироваться, упорная работа над собой должна окупиться, и даже если она не окупится, я не буду ни о чем сожалеть. Жить, сожалея и постоянно возвращаясь к упущенным возможностям, нет ничего печальнее. Нет чакры, буду бить руками, сломают руки, буду бить ногами, сломают ноги, загрызу до смерти зубами, выбьют зубы, как дятел, задолблю головой, начиная со стоп, а когда противник упадет, доберусь до паха и буду бодать, пока он не помрет. Вот он мой путь, путь шиноби без таланта. Да, я грибанный оптимист, им родился, им и помру. Как там, в баянистом анекдоте. Психолог, у вас умер дедушка, оптимист, а у меня еще один есть, и вы опаздываете на похороны, а я сяду в машину и по газам. Нет, вы боитесь ездить за рулем, а я выпью для храбрости бутылку водки. Вот, и вас, пьяного, останавливает гаишник, а я договорюсь. Не договоритесь, это женщина, а я познакомлюсь, но она страшная, а я-то уже пьяный. Ладно, хватит рефлексий, видимо окружающая обстановка и дождь, что моросит на улице, на меня так повлияли. Надо разбудить Кибу и сказать Нейджи, что наша смена закончилась. Выводы я для себя сделал и дальнейшую стратегию выработал. Завтра последний день экзамена, надо подготовиться. Черт, придется будить Кибу, как я не хочу этого делать. Он опять будет беситься, ну подумаешь, вместо обычной туалетной бумаги дал ему рулон взрывной. Подтерся бы да закопал получше, она все равно без активации не рванула бы. Глава 33. Рокли, он же выспавшийся и в хорошем настроении, проснулся, потянулся. Народ все еще спит. Непорядок. Рота подъем, воздушная тревога, вспышка сверху, марсиане атакуют, Ктулху съест ваши мозги. Маскировка, а хрен с ней, с маскировкой, мы тут самая сильная команда, нас тупо много. ГГ. П. Пусть остальные боятся. Мой воодушевляющий спич произвел эффект на публику. Народ повыскакивал со своих мест. Нейджи врубил бейкуган, саскишаринган. Киба призвал внутреннего зверя. Встали, озираются. Вот это я понимаю, боевой отряд и реакция очень крутая. Тен-Тен и Хината, сидящие на карауле, проводили все эти телодвижения заинтересованным взглядом. И только Наруто открыл глаза, посмотрел, что все в порядке, и послал меня на юга заниматься разведением пчел. Ну, это я так воспринял его речь. Переглядываются. Быть, а чего это они на меня так смотрят? Не нравится мне это. Ладно, ребятушки, я пойду разминкой займусь. Полезно для организма, знаете ли. Теперь бочком, бочком и на выход. Не переживай, мы тебя сейчас разомнем. Хором ответили мне. Наруто, Хиночка, что же вы сидите? Ахтунг, наших бьют. Помогите благородному зверю Конохи, взмолился я. Они и помогли, к сожалению, не мне. Вот теперь и думай, кого они считают благородным зверем Конохи. Есть дикое подозрение, что Саски. Хрена себе тайские массажистки, подумал я перед тем, как меня действительно размяли. Экстремальная побудка удалась, думал я, разгоняя кровоток и рассасывая синяки. Хорошо хоть бжуки нам не приласкали. Нельзя так с отцом-командиром, даже пожаловаться некому. Все обижают маленького и беззащитного. Еду пришлось готовить мне, хотя и не моя очередь была. Пара минут на сборы и выдвинулись. Подходим к башне. Впереди на дистанции видимости и поддержки огнем боевое охранение. Ух, ты, клоны, команда напала на нашу тройку. Ребятки круты, втроем на 9 человек лезть. Теневые клоны какие-то жидкие, и атаки дальнего боя. Привет, канон, вступили в бой. Хината их вычислила быстро. Под землей сидят и гадят по-маленькому. Как доставать будем? Да элементарно. Как там, в анекдоте было. У речки с удочками сидят счастливчик и неудачник. У одного, естественно, клюет, у другого нет. Неудачник интересуется. На что ловишь? На червя, отвечает счастливчик. Хочешь, бери. Вынимая жирного червя, тот спрашивает. Ты где берешь таких красавцев? Все очень просто. Отвожу от розетки провода и втыкаю их в огороде на грядке. Черви ползут как миленькие, собирай, не хочу. На следующий день неудачник приходит весь в синяках. Что с тобой? Изумился счастливчик. Да мало мне показалось 220 вольт. Вышел в поле, там, где лэп проложено, закинул провода, воткнул в землю и жду, когда черви появятся. А тут вылезли шахтеры и так морду набили. Метод экспериментальный, будем проверять. Наматываю взрыв печать на заточенную часть лома. Подаю чакру в лом и со всего маха втыкаю его в землю. Подрыв. Взрывная волна отправляет лом в воздух. Прыгаю за ломом, ловлю и продолжаю по инерции лететь еще выше. Пока лечу, обматываю еще одну печать и кидаю в землю. Лом втыкается полностью. Я приземляюсь, печать срабатывает, лом летит вверх, дублирую процедуру. Ребята прекратили бой и вместе с клонами противников дружно смотрят на меня. Клон противника спрашивает у Кибы. Он у вас всегда такой, энергичный, могло быть и хуже, отвечает Киба, пожимая плечами, и бой продолжается. Злые вы, уйду я от вас, говорю я, продолжая метать лом. Ликун, дальше не слышу. Хината, дай наводку, кричу я, кидаю лом, подрыв. Я вас, козлов, достану, охота за подводными лодками рулит. Ликун, чего ни хрена не слышу. Кидаю наугад. Ась, Хина, еще немного, я, кажись, вижу движение, вон они ползают, снова кричу я, кидаю лом, подрыв, Ликун, гребаные взрывы, из-за них не слышу координаты, а дать время им поднять голову неразумно, получите, распишитесь, ну, все, гаденыши, трепещите, Нарик, зови одного из пятерки, я его к лому привяжу и зафигачу поглубже, от глубинного заряда не уползут, ору я и снова кидаю лом, Ликун, противников скрутили, ты атаковал клонов, я не могу определить, где настоящие, где клоны, извинилась Хината. Нарик, есть идея получше, зови бригаду клонов с саперками, мы сейчас. Чё, я в ступоре. Противники лежат, рядом стоит вся бригада и смотрит на меня. Давно вы так стоите? Спрашиваю я. Давно, просто интересно было, как это у тебя получается, ответил Саски. Козлы великовозрастные, беззлобно ответил я. Хината, извини, это я слегка увлекся. Надо что-то делать с взаимодействием. При условии, когда мы не можем видеть и слышать друг друга, непорядок получается. Ладушки, до входа в башню осталось совсем чуть-чуть. Подходит команда Шикамару. Йо, какими судьбами, сказал Шикамару. Привет, у вас все свитки есть? спросил я. Чоуджи на меня, кажется, обиделся. Интересно, за что? Да, удалось достать все свитки. Мы круты, сказала Ина, стреляя глазками в соски. Мы круче, у нас даже лишних свитков куча, ответила ей Сакура. Ладно, дети, не ссорьтесь, вы, как, хотите узнать, что написано в свитках или нет? Спрашиваю я. Зачем? Смысла нет, ответил Шикамару за всех, да и снять могут с экзамена. Ладно, ребята, вы идите, мы вас попозже догоним, ответил я, предвкушающе улыбнувшись. Бригада и команда Шикамару ушли в башню, оставив нам 20 свитков, 8 неба и 12 земли. Так, Наруто Хината, сейчас делаем следующее. Умина и Рука. Сидим в дружной компании джоунинов и пьем чай. Рядом сидит Куринай, Анка, Асума, Гай, Какаши. Ждем. Последний день. На этом второй этап экзамена будет окончен. Вызов. Кто-то пытается прочитать свиток, находясь вне территории башни. Иначе вызов был бы другой. Откладываю кружку чая и перестаю сопротивляться призыву. В следующую секунду я оказываюсь возле башни. Рядом со мной стоит Генин Воды. Бью прямой в голову и ногой в корпус. Шиноби падает без сознания. Забираю свиток и ухожу в обратный призыв. Рокли, вот ведь зараза, не успел прочитать. Ладно, подхожу к упавшему, даю понюхать аналог на шатыря и даю ему другой свиток. Читай, давай, Умина и Рука. Вернулся назад. Как прошло? Спросил Гай. Нормально. Тянусь к чаю, снова вызов, опять призыв. Блин, отдаюсь во власть призыва. Снова это же место и снова этот же Генин. Вот неугомонный. Бью хуком в челюсти прямой в солнечное сплетение. Опять без сознания. Забираю свиток, обратный призыв. Рокли, так, этот уже не в состоянии. Ладушки, у меня еще двое есть. Привожу в чувство следующего Генина Воды. Даю ему свиток. Читай, давай. Прячусь. Умина и Рука. Десятый вызов подряд не более, чем за 2 минуты. Как вообще такое возможно? Одно и то же место, одни и те же лица. Откуда у них столько свитков? Призыв. 11 краткое за 2 минуты. Твою мать, Вна. И Рука, ты отдохни. Дай-ка я пойду, пообщаюсь с этими мазохистами, сказала Анка, облизнувшись. Вот маяк, там какие-то придурки в масках балуются призывом, с экзамена я их уже снял. В масках, говоришь, хорошо, разберусь, сказала Анка и отдалась во власть призыва. Рокли, ребята какие-то хлипкие попались, я их уже чередовал, но читать они уже боятся. Втыкаю лом рядом с яйцами. Читай, давай. Прячусь в укрытие. Наученный горьким опытом, Генин Воды, открыл свиток, начал читать. Пошел дым, он выкинул свиток в грязь, оставленную после нашей с ними драки, и начал отползать в кусты. Лис и собака, да за что нам все это? Мы возвращались в башню на доклад к Хокаге. Пару дней приходили в себя после подрыва этого чокнутого клона, восстанавливали свое состояние и вытаскивали жало грибанных пчел. Потом пережидали дождь. Почему обычная миссия по сбору информации превращается в это? Потому что замешана команда Гая. Мы не боевики. Наша специализация с собакой – это шпионаж и контршпионаж, сбор и анализ полученной информации. Конечно, мы не так слабы, но с теми же енинами нам тягаться не хватает боевого опыта. Подходим к башне. Видок у нас, конечно, еще тот. Помятые, грязные, черные в какой-то копоти, которая не отстирывается, одежду придется выкинуть. И в таком виде на доклад к Хокаге. Внезапно рядом с нами в грязь падает свиток и потихоньку уходит на дно. В следующую секунду появляется Анка-сан, по шею в грязи, смотрит на нас, мы смотрим на нее. «Ну, все, ребятки в масках, сейчас я вам и», — сказала она и ринулась в бой. «А-а-а-а-а, Рокли, сурово, однако, как она их, с левой, правой, а ножками как работает, да и в выражениях не стесняется», — приказал Наруто закрыть уши Хинате, и наоборот, сидим, смотрим и ужасаемся. Еще пара секунд и стороны пришли к консенсусу. Быть, а чего это они дружно смотрят на кусты, где мы сидим? Мы вообще мимо проходили, легенда, разработанная, уже есть. Все подготовлено, все пойдет по плану. Лии, прямо баньши, это прямо звуковая атака. Ей ее запатентовать надо, бабла много срубит. Ребятки, вы идите в башню, а я вас потом нагоню, наверное. Говорю Хинате и Нарику, а в следующую секунду стартую с низкого старта. Без врат далеко я от них не убежал. Хорошо, что я уже был размятый, так бы, наверное, был бы полный ахтунг. Зато все в башню заходили, как обычные люди на своих двоих, а меня, как короля, заносили в паланкине. Ну не совсем в паланкине, взяли здоровую палку, привязали мне руки и ноги к ней, взвалили палку на плечи и в таком состоянии понесли. По идее, я должен был болтаться внизу, но я раскрутил себя и лег на палку сверху. На попытки меня согнать вниз, я категорически не реагировал. Донесли. Узлы я к тому времени уже развязал. Все-таки я смирительную рубашку снимать умею, а тут узлы, пусть и навороченные, но наука детка сработала и тут. Спрыгиваю и бегу к команде. Спасибо за доставку, сдачу можете оставить себе. Достаю монетку и бросаю его анбушнику в маске лиса. Наглость неимоверная, но будете знать, как маленького меня обижать. Анка ржет, как лошадь. Выдвигаюсь в соседнюю комнату. Какие люди! Я так рад вас видеть, Гарик, Тома, Кон осилили, как я рад за вас, сказал я команде песка. Мде, что за неадекватная реакция? Нет, я понимаю, что 5 дней в условиях, приближенных к боевым с риском для жизни и здоровья, но нельзя же так реагировать на обычное приветствие. Гаара задействовал защиту, создал что-то вроде песчаной стены. Кон спрятался ему за спину, Томка расчехлила свою мухобойку, и дружно осматриваются, крутит головами. У меня создалось впечатление, что они готовятся к бою. Нет, насчет нервных в Канахе я был прав, но в Суне ситуация нифига не лучше, даже хуже, судя по их реакции. Надо было становиться не шиноби, а психотерапевтом, а золотился бы. Ладно, вон Хокаге вышел, двигаюсь к своей команде. Ответа на приветствие я так и не услышал. Глава 34. Рокли, все для себя решивший. Стоим в строю всем кагалам. Скучно. Построили рядами, позади меня стоят Наруто и Хината. Остальные сдавшие стоят в том же стиле. Справа от меня стоит команда из Суны. Смешно, но Канон улетел в неизвестном направлении и помахал ручкой. Партизанские действия и бригада сделали свое черное дело. Остались только команда из Канахи и команда из Суны. Даже Каби куда-то пропал. Интересно, где он сейчас? Хотя чего я гадаю, потом поймаю его в госпитале. Справа от меня стоит Гаара, позади него Тимари. Строю глазки Тимари, играю бровями, достаю из печати букет цветов и кидаю ей. Непроизвольно ловит. Фокусники и иллюзионисты нервно курят в сторонке. Я из шляпы не только кролика смогу достать. Правда, надо вначале туда зафуиндзючить печать, но это уже детали. Как он там оказался? А хрен его знает. Я, когда сидел в карауле, столько хрени достал из печатей, что аж жуть берет. Цветы выбрасывать не решился. Ведерко, ягодки тоже, никогда не ел такую вкусняшку. От автора. Ха-ха, до самого только сейчас дошло Дуэймроцк. Скала, Джонсон, это же его фишка поднимать бровь. И тоже, кстати, Рок. Интересно, а куда делся Тузик? Гаара стоит хмуриться. Он все время носит за собой тыкву с песком и использует ее как мобильный запас песка. Мне вот интересно, а если я ему туда незаметно закину 2 фуин-печати с таймером? Одну с парой десятков литров воды, а другую с цементным раствором. Затем дам смачного пенделя и побегу. Он, когда за мной будет гоняться и пытаться выдавить соки из моей тушки, превратит свой запас песка в цемент, или нет, а цементом он управлять может? Жалко, нет у меня цементного раствора, надо было в стройбригаде взять. Смотрит и хмурится. Гарик, ты цементом управлять можешь? Спросил я его. Он задумался, глубоко задумался, взгляд отвел. Да парень вообще в нирвану ушел. Хьюстон, мы его теряем. Ничего, сейчас дам на шатыря понюхать. Полез в сумку, достал аптечку, налил на шатыря на вату и сунул получившуюся конструкцию ему под нос. Вдохнул, взбодрился, перевозбудился и теперь чихает. Что это тут у нас? Кажется, ки. Нелегко парню пришлось с аллергией по джунглям шляться. В стационар его надо, к куратору его загнать, он такие случаи на раз лечит. Чего это он ко мне руки тянет? Достаю из печати ватрушку собственного приготовления и вкладываю ему в руки. Поешь, милок, совсем худющий и бледный, за компьютером, видимо, много сидел, не надо столько задротствовать было, в лучших традициях наших русских бабушек, говорю я, с психами главное не что говоришь, а как, интонация очень важна, это я где-то читал, парень опять завис и тупо пялится на ватрушку, ну да, тут такие не пекут, внезапно нас отвлек голос, все, кто хочет покинуть экзамен, могут уйти сейчас, с этого этапа каждый сам за себя. Ладушки, идея уйти сейчас хороша, но не настолько, вас слишком много, поэтому мы проведем турнир, дальше я не слушал, продолжал строить глазки Тимари, остальные слушали очень внимательно, дальше мы поднялись на балкончик, команда из Суны ушла в другой угол, сижу, скучаю, чем бы заняться, ладно, посмотрю бои. Первый бой. Сакура Ина. Бой, конечно, не особо зрелищный. Концовка была как в каноне, ничья. Два прямых расходящихся по траекториям и дающим в щи противнику. Мде. Без комментариев. Тимари и Тен-Тен. Напомнила бой мухи против вентилятора. Куча оружия летит в Тимари. Взмах и волна ветра все это дело сдувает нахрен. Открывает веер дальше. Еще взмах, еще больше волна. Тен-Тен сдула. Печалька. Слив за щитан. Тимари победила. Самое смешное, что мой букет она до сих пор держит в руке, и победила одной рукой. Следующий бой. Наруто против Кибы. Нарик, я в тебя верю. Да на раз, ответил он и спрыгнул. В исходе боя я даже не переживаю, все-таки Киба контактник. Причем не очень быстрый, выносливый бесспорно, но в скорости он мне на текущий момент проигрывает, а Наруто постоянно сражался со мной и с Гаем, поэтому его этим не удивить. Начало боя. Допинг. Пет Кибы краснеет, превращается в Кибу. Бегут давать люли Наруто. Каге Буншин. Большая пачка клонов появляется и вступает в бой. Ближний бой. Киба и Киба разбираются с пачками Наруто. Количество проигрывает качеству. Сейчас начнется. Взрыв печати начали взрываться. Бум. Киба отпрыгнул. Бум. Второй Киба отпрыгнул. Еще один Каге Буншин. Наруто потихоньку взрывами загоняет Киб к стеночке. Дальше идет создание периметра. Любая попытка пройти оцепление заканчивается подрывом. Киба кидает дымовую шашку себе под ноги. В дыму его и его клона не видно. Наруто особо не парится, кидает в этот же дым горчичную шашку и шашку тления, как мы назвали парящие черным смогом неудавшиеся образцы. Любую попытку выбраться из дыма пресекает подрывом клонов самоубийцы взрыв печатями. Все, спокойно ждет, чтобы жизнь медом не казалась. Кидает в дым еще и шашку со слезоточивым газом. Попутно достает моток шнура и кидает его клону. Клоны начинают создавать ограждение, натягивая шнур. Из дыма летят сюрикены и уничтожают клонов. Но траектории сюрикенов отслеживаются и клоны в ответ начинают кидать взрыв печати на подавление. Понемногу периметр начинает смещаться все ближе к стене, отрезая Кибу от пространства. Вот и рассказывай ему про особенности тактического минирования и постановки защитных сооружений. Лекция звучала так. Сущность оборонительного боя. Его еще особенно удивил факт того, что атакующих должно быть в три раза больше для успешного прорыва. Помню, нам давали эту дисциплину на военной кафедре, мне она жутко понравилась. Думал, никогда не пригодится, а вот как получилось. От автора. http://militerlib.rus/cienc/0.7html. Кому интересно, что же такое рассказал Рок Наруто. Все, шах и мат. Киба сдался. Вышел весь в соплях, с красными глазами, в слезах, в черной одежде, как будто тушил пожар Сакамару на руках. Сделал пару шагов из тумана и упал. Медики унесли их. Ни грамма хитрости, задавил просто тактически. Хорош. Наруто поднялся к нам. Молодец, хорошая идея. Неплохое исполнение, похвалил я его. Да это еще фигня, я вот думал еще создать черепаху. Помнишь, ты мне рассказывал про суровых парней из Рима, но щитов, к сожалению, не было, надо будет заказать и запечатать. ХММ, деньги будут, купим, обрадовал я его. Следующий бой, Саски против Шина, не особо интересный бой. Шаринган с двумя томой спокойно позволяет Саске видеть всех жуков, поэтому незаметно подобраться к нему не получается. Катон, огненные цветы и сюрикены. Саске опасается ближнего боя с Шина. Перестрелка длится довольно долго, но в конечном итоге Саске побеждает. Взял измором. Следующий бой, Шикамару против Чоуджи. Долгий нудный бой. Как вообще получилось, что одна команда должна сражаться между собой? Мясной танк ловится в технику теневого подражания, развеивается. Нара отпускает и закидывает железом. Снова мясной танк, процедура дублируется. В результате Чоуджи остается без чакры и проигрывает. Пыть, твою дивизию, следующий бой. Хината против Нейджи. Она начинает спускаться. Стоять, раз-два, говорю я ей. Снимаю свои наручи, перчатки и наколенники. Одевай, возражения не принимаются, говорю я ей. Спасибо, Ли, отвечает она и одевает экипировку. Была идея дать ей ломик, но она им не сможет воспользоваться. Нужны навыки работы с оружием, а их у нее нет. Тенкицу на руках он теперь ей точно не выбьет. Разве что плечи сможет отключить, но Хината не так слаба в ближнем бою. Ведь в конечном итоге ее тренировали я и Гай. Не знаю, что дал ей куратор, но, в крайнем случае, придется влезать на арену и мочить Нейджи. Срать я хотел на правила невмешательства. Хината пошла дальше. Наруто ее остановил. На, возьми. Протянул ей пачку взрыв печатей. Давай, постарайся. Спрыгнула. Стоим, ждем, волнуемся. Наруто, если что, делаешь двойную технику замены. Клона на Хинату, затем мгновенно клона на меня. Поменять меня и Хинату без посредника в виде клона он не может. Пришлось извращаться. Понял, сказал он и сделал клона. Спрыгнули, встали, начали. Хи. Нейджи попытался что-то сказать. Хината, недолго думая, запустила в него взрыв печать. Вот это я понимаю, моя школа. Зачем трепаться? Нейджи отпрыгнул. Бейкуган, синхронно активизировали они. Хината мне призналась, что не может видеть Тенкицу. Это более высокий уровень владения бейкуганом. А вот Нейджи уже может. Только не все так просто. В стиле Джукина Хьюг есть много уязвимостей, которые мы разбирали. В частности, очень слабая работа ног. Им ноги не нужны. Ими они не могут выбивать Тенкицу, поэтому и удары ногами они ставят только базовые. Заковыка в том, что Хинате базовые удары ногами ставил я, с определенной спецификой. Надеюсь, Нейджи сможет иметь потомство после этого боя. Нейджи лезет в ближний бой, а Хината решила не мелочиться, зря ей, что ли, обожаемый Наруто-кун дал печати. Вот пока она их не потратит, вряд ли полезет в ближний бой. Бум-бум. Нейджи уворачивается. Офигеть, он ударом руки по взрыв печати отключил печати, взрыва не произошло. Жестик малолетний. Бум, бум, бум. Хинаточка продолжает раздаривать печати. 2 минуты боя. Печати кончились. Нейджи полез в ближний бой. Хината полезла в карман. Достала еще пачку печатей. Это уже ее личный запас. Нейджи передумал лезть в ближний бой и теперь показывает чудеса фрирана. Бегает, прыгает, уворачивается. Печати кончились. Нейджи глубоко выдохнул и полез в ближний бой. Вот тут-то всех нас и ждал большущий сюрприз. Если Нейджи встал в боевую стойку Хьюг, то Хината встала в Дзюкамае, мою боевую стойку. Нейджи озадачен. Остальные тоже. Сходка. Нейджи действует в стиле Хьюг, а вот Хината работает в моей обычной манере, сбивает руки, целит ногами в пах, бьет лоу-кики и не принимает удары на жесткие блоки. Все в простой отводящей манере. Она копирует наши бои, как я дрался против ее Джукина. К слову, Хината ни одного боя у меня так и не выиграла, даже при том условии, что против нее я не использовал врата. Но тут она показывает что-то нереальное. Уходы, смещения, контратаки, правда, тоже не приносит никакого эффекта. Нейджи уворачивается. Вначале он пытался отбить Тенкицу из рук, но мои накладки спокойно держали поток его чакры. Хината своей чакрой напитывала их. В результате удар вместо точечного укола по Тенкицу бил по площади и не приносил видимого эффекта. Есть первое попадание в корпус. Хината таки достала Нейджи. Удар на вид не сильный. Если бы попал я, пару ребер сломала бы, несмотря на защиту чакры. Думаю, эффекта не будет. Нейджи стала бить конвульсия, и он сразу же разорвал дистанцию. Что происходит? Я не понимаю. Подходим к Какаши-сенсею. Что сейчас произошло? Удар-то ведь был не сильный. Спросил я его, а он и не должен быть сильным, это не Джукин Хьюг и не твой прямой с вложением мускульной силы, это совершенно другая техника, ее в основном используют медики с хорошим контролем чакры, она называется Раншиншо, нарушающий удар, это еще что за зверь, спросил я, удар направленный не на поражение мышцы и уничтожение внутренних органов, как в твоем случае, и не на поражение Тенкицу и каналов чакры, тем самым вырубая органы, как в случае с Джукином, начал пояснять Какаши. Основная задача этой техники – уничтожение нервной системы противника, это в самом грубом случае. Я в свое время встречал умельцев, которые этой техникой могли не просто уничтожать нервную систему, но и перенастраивать ее потоки. Представь себе, что сигнал, идущий, допустим, к твоей ноге, идет на самом деле в руку, или меняется контроль левой и правой руки, ты хочешь пошевелить левой рукой, а в результате импульс идет на правую. Пропустишь пару таких ударов, и импульс от мозга вообще может перестать идти. Как результат, полная парализация. Со временем этот эффект пройдет, вражеская чакра выветрится из нервной системы. Можно принудительно ускорить потом чакры и продуть нервную систему, но это нужен очень сильный контроль, да и затраты на такую продувку очень большие. Что это, Хината Химе, Нейджи вернулся в норму, и Хината не смогла реализовать преимущество. Хината не ответила и продолжила нападение. Обмен ударов, Нейджи стал вырубать каналы на теле Хинаты. Хината же уверенно защищалась и стала уже сама атаковать руки Нейджи. Как оказалось позднее, Ран Шиншо неважно куда атаковать. Если удар придется в руку, то сильнее всего будет повреждена нервная система руки. В ногу, ноги. Самые опасные точки удара – это горло и позвоночник. В случае с Ран Шиншо Бейкуган не нужен, главное попасть, чакра сама найдет свою цель. Зато Бейкуган помогает в изучении Ран Шиншо. Внезапно Хинату отбросила и впечатала в стену. Кайтин во всей своей красе. Готов поспорить, Хината успела заметить активацию, но среагировать уже не смогла, не хватило скорости. Хината поднимается, изо рта течет кровь. Ее шатает, Нейджи летит в ближний бой. Так, спокойно, отпускаю погнутые в хлам перила и продолжаю смотреть за боем. Вот это уже опасно, новый обмен ударов и новый кайтин. В этот раз Хината успела отпрыгнуть, но краем ее зацепило. Снова отлетела на пару метров и стала подниматься. Нейджи этой возможности не дал и побежал добивать. Вот он возвышается над ней и рука пошла. В глазах на секунду почернело, а в следующую секунду рука Нейджи была отклонена мной в сторону. Другой рукой я двинул ему локтем, ломая нос, и ударом двух ног отправил его в полет. Полет прервала стена. Он вошел в нее трафаретом. В следующую секунду он вылез оттуда. «Хватит», — сказал Хокаге, — «Ли, что ты себе позволяешь?» «Исполняю долг Иринина команды», — ответил я. «Ой, чую, сошлют меня куда-нибудь в местный аналог Сибири. А мне пофигу, я в Сибири родился и вырос. Так что декабрист из меня аховый получается. Победитель Нейджи, а я никуда не ухожу. Остался только я и Гаарик. Канон, мать его. Следующий бой Рок Ли и Сабакуну Гаара. Так, а чего это он так странно улыбаться начал?» Конкура прошел в свободный круг. «Довольный Гаара, зрелище весьма интересное. На моей памяти это первый раз, когда я вижу, как он улыбается. Начали», — объявляет судья. Гаара вырывает пробку и формирует песчаную защиту. Вот он готов к атаке. А я спокойно стою. В следующую секунду происходит сцена, которую я запомню навсегда в своей жизни. «Сдаюсь», — выкрикиваю я. Тишина. Зловещая тишина. Слышен только стук падающих на пол челюстей. Гаара застыл соляным столбом. Хокаге подавился дымом. В следующую секунду зал просто взорвался. Орали все, даже самые невозмутимые, что-то орали. «Чие-е-е, это как? Почему?» И только сейчас я понял Шикамару и тот кайф, который он получал в академии. Показываю ему большой палец. Он ухмыльнулся. «А Гаара? А что Гаара?» Он, молча, подошел к стене и начал биться об нее головой. Песчаная защита почему-то не работала. Глава 35. Рок Ли, он же великий обломщик. Вот и ладушки. Классно подрался. Ошибки надо исправлять. Прыжком поднимаюсь на балкон, где находились остальные. Подхожу к команде Нейджи. Они смотрят на меня с недоумением. «Йо, а кто это там?» Показываю пальцем за спину Нейджи, он повернулся. Быстро сокращаю дистанцию, он начал поворачиваться назад. Хватаю его за нос и вправляю на место, затем прикладываю обе руки на его нос и техникой мистической руки, вылечиваю его. Распахиваю его одежду, кстати, неплохо получилось, Брюс Ли прямо, только вместо одного следа ноги сразу два. «Давай зачетку Ли, это 5. Прикладываю руки и стираю отпечатки ног с его груди. Достаю щеточку из печати и сноровисто оттираю отпечатки своих ног, но уже с костюма. «Что там с пациентом?» Поднимаю взгляд, он смотрит на меня странным взглядом. «Ух, ты, волнаки, да где они все научились ее испускать?» «Ну, подумаешь, немного подлатал, как будто если бы я спросил, давай подлатаю, он бы меня не послал». Спокойно дочищаю его одежду. «Надо линять, меня сейчас будут калечить». Забыл, что эти хьюги традиционалисты, и не особо любят, когда их щупают без разрешения. «А кто это у нас там?» — спрашиваю я, смотря за спину Нейджи. «Бейкуган». «Ептить, ладно, операция отвлечь и смыться не получилось». Как фокусник достаю ватрушку из печати и вручаю ему. На миг он теряет концентрацию и берет ватрушку, вертит и рассматривает. Наклоняюсь и на ухо ему шепчу. «Я таки дико извиняюсь за причиненные неудобства, слегонца перегнули палку, но если ты, козлище, пытается что-то сказать, вау, чем волосы моешь?» Беру его за косу. Ни грязи, ни вшей, да и жира нету. Намотал косу на руку и не сильно дернул. Нейджи, по-моему, слегка выбит из колеи, такого перехода он ну никак не ждал. «Ладно, Потом название шампуня скажешь. Так на чем я остановился? Ах да, бью себя по лбу. Если ты обидишь Хиноточку, и уже вслух, чтобы все стоящие рядом слышали. Жил-был один ниндзя. Так вот, ему поступило задание убить одного чиновника. Он засел в выгребную яму, по самую шею сидел несколько часов в говне, а когда жертва пришла сходить по-большому, воткнул копье в одно место по самые гланды, как бы невзначай призвал ломик. Народ, чего это вы все побледнели? Саске, Сакура, нате вам по ватрушке. Так, у Сакуры кажись рвотные позывы. Даю Саске сразу две ватрушки. Так, лиходиком, пока меня тут не намазали тонким слоем по стеночке. Быстро сваливаю. Бегу к своей команде. На пути пробегаю мимо команды Суны. Гарик, ты чего такой хмурый и бледный? О, я гляжу, ты ватрушку уже съел. На еще одну. Достаю еще одну ватрушку. Я тебя уп. Не даю ему договорить. Втыкаю ватрушку в рот. Я тоже тебя уважаю и люблю, но я не из этих. Ты кушай, кушай, а то весь какой-то хлипкий и мелкий у тебя, что эти нехорошие люди завтраки забирают. Суровым взглядом осматриваю Тимари и Конкура. Если что, ты обращайся. Понимаю, что ты самый младшенький в семье и тебя все обижают. После такого заявления Конкура закашлялся. Гаара проживал и достал остатки ватрушки изо рта. Держись, я тебя призываю. И уже анигири запихиваю ему в рот. Ешь, давай, набирайся сил. Понравилась ватрушка? Сам готовил. Поворачиваю взгляд к Тимари. Тама, дай сюда свою мухобойку. Протягиваю руку. Очень странно, но она подчинилась. Первые врата я могу открыть без внешних спецэффектов. Выправляю ее веер и возвращаю ей. Гаара проживал, по глазам вижу, хочет что-то сказать, но почему-то молчит. Стесняется, наверное. Ладно, Гарик, спасибо и делаю поклон в лучших традициях Юг. От такого перехода, команда Суны дружно ушла в глубочайший астрал. Народ, йо, машу рукой перед ними. Взгляды у всех остекленевшие. Мда, по тормознутости Суна определенно впереди Конохи. Зззззззза. Что, Гаара, кажется, впервые в жизни растерян. Ну, не попадись ты мне по пути, меня бы на шашлыки пустили, поэтому ты мне, по сути, жизнь спас. Поэтому я и от боя отказался. Ладно, бывай, я когда-нибудь верну долг. Разворачиваюсь и иду к своей команде. Позади раздаются непонятные звуки. Подхожу к своей команде. Наруто, мы два долбодетла, мы ведь могли Хину просто выдернуть наклона, а не менять ее на меня, сказал ему я. На автопилоте сработали просто, помнишь концепцию? Защита это нападение, нападение это защита. Вот и отработали рабочую схему. И знаешь что? Она сработала. Даже гений Хьюга не ожидал такого, что говорит о том, что концепция работает, подбодрил меня Наруто. Он знал, что я не буду драться с Гаарой, поэтому об этом мы не говорили. Зачем? Подошел Гай. Ли, я все слышал. И я хочу сказать, что горжусь тобой. С Хокаге я все улажу сам. Все жду вас в деревне. Наруто ждет еще инструктаж, а я побежал. Надо кое-что подготовить. И исчез. Дальше народ, победивший в поединках, построили... И начался инструктаж Хокаге. Я туда не попал, и не сказать, что был этому не рад. Ведь через полгода будет еще один экзамен, где я снова смогу оттянуться по полной, да и попутешествовать на халяву. Если быть уж совсем откровенным, я собирался побить рекорд Каби по сдаче экзаменов, а еще повидать мир. Моя задача не стать чунином, а стать шиноби класса. Инструктаж закончился. Народ начал собираться в обратный путь. Так, стоп, отмашка. Наруто и Хината следуют за мной. Бежим за Хокаге след в след. Он это видит. Останавливается. Вам что-то от меня нужно, молодые люди? Спросил он, глядя на нас. Стоим, молчим. Классная погодка. Кого-то жрут, ляпота. Иногда уверенный шаг вперед это результат удара сзади. Вот это мой случай. Команда, не сговариваясь, выкнула меня вперед. Я вас запомнил, более того, я знаю, где вы живете. Готовьтесь, мстя будет страшна. Да, мы, собственно, ваш почетный экскорт, выдал я заготовку. МММ и смотрит. Детектор лжи ходячий. Ладно, расскажу правду. Мы тут ловушек понаставили, а где конкретно не помним. Карты один долбодитель где-то похерил, смотрю на Наруто. Поэтому мы решили воспользоваться вашим опытом. Так, отмашка рукой назад. Маневр называется тройной Шрек. Дружно, делаем умоляющие глазки котика. Есть накрытие, Хокаге крякнул. Ладно, отстанете, ждать не буду. И двинулся вперед. Зашибись, прокатило. Выбрались из леса. Хокаге ускакал к себе, Из леса за ним побежали Анбу, личная гвардия, мы даже не заметили ее присутствие, вот это были реальные профи. Из леса стали выпрыгивать другие команды. Такс, а что тут у нас происходит? Ли сама, Наруто сама, атаман, нас приветствует поклоном вся стройбригада. Остальные генины от такой звуковой волны приостановились и смотрят на все это дело. Ко мне бегут бригадиры. Что здесь происходит? Спрашиваю я. Работаем, в этом месте был прорыв твари из полигона, и был очень жаркий бой. В результате забор, асфальт и постройки очень сильно пострадали. Мы получили заказ на постройку нового усиленного забора, ремонт здания и прокладку новых коммуникаций. Оплата уже произведена. Теперь мы и наши семьи обеспечены едой и работой на ближайшие 3 месяца. И раз уж вы здесь, подпишите вот эти бумаги, все-таки официальный глава нашей фирмы вы ли сама, Наруто сама. Подписывая бумаги, я размышлял о том, как страшно жить. Надо же, прорыв твари, интересно, из-за чего он произошел. Наверное, это сезонные миграции, сделал логичный вывод я. Идущая в небольшом отдалении Анка сбилась с шага и стала меня пристально разглядывать. Чего это с ней? Наверное, видела, как я угощал остальных ватрушками, видимо, тоже хочет. Достаю и кидаю ей. Последнее, как я все точно рассчитал, ловит, смотрит на меня странным взглядом и продолжает путь. Ладно, орлы, я домой, помоюсь, по-людски. Готовьтесь, думаю, вечером будет жарко, и побежал домой. Решил срезать и пройти кварталами напрямик. Бегу, никого не трогаю. Слышь, ты чё делаешь на нашей территории? Гони деньги. Это они мне? Нет, не было буквально 6 дней, и тут такое. Останавливаюсь. Будем учить. Пару минут спустя. Легли. Они легли и поплыли за мной. Двигаются на брюхе, изображая плавание. Один из плывущих не выдерживает. Ну, ты, дурной. Это он мне? Чего? Да кто ж на асфальте плавает? Рот закрой, а то нырять будешь. Поигрываю ломиком. Вот в компании этих пловцов я добрался до дома. Свободный, как Африка. Дом, милый дом. Помылся, причесался, постирал костюмчик, проверил печати. Вечером появилась черепашка и передала приглашение. Все-таки я был прав, Гай все-таки решил закатить вечеринку. Выдвигаюсь, решил срезать путь домой, бегу кварталами. Слышь, ты что делаешь на нашей территории? Гони деньги. Разворачиваюсь. Ой, извините, Ли сама, мы вас не узнали, после нашей последней встречи глаза заплыли, богатым будете, заговорили они. Призываю лом. Легли. Глава 36. Рокли, он же вернувшийся с войны, знатно вчера посидели в тесном кругу нашей команды. Гай расстарался и проставился по полной. Как он нам рассказал, он был жутко доволен результатами нашей команды. Команда прошла 2 этапа экзамена, Наруто прошел в финал, Ли поступил по-мужски, хотя и в ущерб себе, даже прослезился. Все было зашибись. А еще он сообщил, что через месяц будет новый этап экзамена, где Наруто предстоит бой с Нейджи. Академия предоставит персонального тренера для Наруто, а мы с Хинатой в это время будем на отдыхе, потому что Гая отправляют на миссию ранга С, а мы, к его сожалению, к ней еще не готовы. Вернулся домой поздно, а все потому, что пришлось с Наруто вначале проводить Хину до квартала, а уже после этого идти домой. С Наруто договорились посмотреть на этого тренера, и если он нас не устроит, найти кого-нибудь более адекватного. Проснулся. Утро. Приготовил хавку, сделал легкую разминку, пробежал пару кругов вокруг Конохи, покрутил ломом, покатал ката, принял душ. В этот раз настала пора увеличить нагрузку. Отрегулировал верные утяжелители, кажись, переборщил. Теперь передвигаюсь медленно и прямо с дворянской статью. Если я в них упаду, боюсь, сам уже не встану. Для начала пошел в квартал лучших, ловить соски. Неплохо тут стройбригада с семьями обжилась. Следы побоища убраны, в квартале чистенько, цветочки растут. Вот и дом соски. Да то не дом, это целое имение. И как туда заходить? Надо постучать. Призываю лом, бью по двери. И громко ору: Леопольд, выходи. Подлый трус, вышло даже громче, чем я планировал. А все почему? Так я ж не просто ору, я же тренирую ки и технику дыхания. Пару секунд после моего пассажа была тишина, затем начал выскакивать народ, почему-то с оружием и в трусах. Были слышны голоса: какой орет в такую рань? Время 5 утра. Выбежали, увидели меня и встали, как вкопанные. Соски, как ни странно, тоже вышел, сонный, в одних семейниках и с кунаем в руках, не знал, что у него даже на трусах есть фирменный знак Учих. «Классные семейники», — решил я его подбодрить. Весь прибежавший народ вылупился на соски. Он покраснел и что-то промямлил. «Так, комрады, так дело не пойдет, я собрал вас сегодня, чтобы рассказать, что ветер войны дует в нашу сторону. Войска Мордора точат клинки и готовятся выступить. Пламя войны разгорается. Выступим же единым фронтом против надвигающейся угрозы нашей свободы и независимости, покажем супостату, где раки зимуют, нарастим боевую мощь и дружно прокричим: смерти нет, страха нет». Народ начал проникаться. Кто-то даже начал выкрикивать: «Я обожаю этот мир, незамутненный политтехнологиями и техниками массового зомбирования народных масс». Короче, отставить лирику, что за разгильдяйство. Посторонний человек спокойно ходит по кварталу, рассматривает достопримечательности, дошел даже до здания главы клана в самом центре квартала, при этом никто даже документики не проверил, не попытался задержать. Насыпи нет, дотов нет, убежищ на случай ядерной войны нет, вышек и колючей проволоки нет, ям ловушек и патрулей нет. В общем, готовьтесь, объявляю общую мобилизацию. Всему личному составу привести себя в порядок и через час быть здесь. Вольно, разойтись. Народ бегом побежал оповещать остальных. Вот это я понимаю дисциплина. Ладно, с этим разобрались. Так, а теперь, товарищ Учиха, нам надо серьезно поговорить. Пошли кофейку тяпнем. Спокойно иду к нему в дом, не дожидаясь приглашения. А чего ждать, если один хрен его не будет? Вот именно, напор и непрошибаемая наглость города берет. А я всего-то прорываюсь в хату к шокированному такой побудкой индивиду. Соски, кажется, в глубоком шоке, у него в квартале творится, не пойми, что и сделать с этим что-то, по крайней мере, в данный момент, он не в состоянии. Разморозился он, когда я уже фактически дошел до дверей дома, попытался догнать, но уже было поздно, я зашел. Первый раз я тут, неплохо, чистенько, просторно. Ты мне вроде хотел показать, где у тебя кухня? Обрадовал я его. Он тяжело вздохнул. Ты ведь все равно от меня не отстанешь. Пошли, покажу. Неплохая кухонька. Мне нравится. Иди, мойся, я пока перекусить соображу. Соски обреченно махнул на все рукой и пошел совершать утренний мацион. Пару минут спустя мы сидели на кухне и пили кофе. Какого ты здесь делаешь в такую рань? Прямо спросил меня этот глазастик. Это в каноне с Сакурой, которая его раздражала, и Наруто, которого он не без оснований считал дебилом, он много не разговаривал. Опыт общения со мной еще со времен Академии у него был. И он, и я знаем, что отмолчаться и коронная фраза типа «ПФФ» в моем случае подействует, как красная тряпка на быка. Поэтому со мной он разговаривал в прямой манере без словоблудия. «Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало». Зашел с дежурной фразой я. «Вижу, что с приветом, конкретику давай», — подколол он меня. «Конкретику говоришь, ладушки, перехожу сразу к делу. Выговор тебе строгий с занесением в личное дело», — сказал я. «Чего? Мде, запущенный случай. Ты когда последний раз был в кварталах других кланов?» — спросил я его. «Давно, но я не пойму, к чему ты ведешь». «Веду я, мил сударь, глава клана, к тому, что у тебя вообще отсутствует хоть какая-то защита в квартале. А я тебе, между прочим, своих людей сюда привел. Поэтому мы вместе отвечаем за их безопасность, а у тебя тут ни хрена не делается в этом направлении». «Нет, я понимаю, что мы были на экзамене, но что тебе мешало провести эту работу раньше?» — спросил я его. «Так это твои люди, меня они не слушаются, да и что может случиться, мы же в Канахе, так, случай клинический. Короче, склифосовский, даешь разрешение на проведение учения и внесение небольших изменений в твой квартал, ты ведь не уйдешь, пока его не получишь, догадливый, однако». И пью кофе. «Хорошо, чувствую, я об этом пожалею, но делай, что считаешь нужным, и ради всего святого, сохрани мой квартал целым», — сказал он и сделал глоток кофе. «Это еще не все, перейдем, пожалуй, к главному». Соски подавился кофе. «Можно личный вопрос?» «Ты не переживай, я про твои семейники спрашивать не буду», — вернул подколку я. И не дожидаясь ответа: «У тебя шеринган с двумя томоя?» — активизировал. «Угу, два. Могу помочь получить третье?» «Вот это ни хрена себе!» Соски превратился в гончую, взявшую след и прожигает во мне дыру своим взглядом. «Как, насколько я понял, до той миссии у тебя было одно томоя, после стало два. Дрался ты с Хаку, а он очень быстро, и тебе постоянно приходилось напрягать зрение, чтобы успевать за ним. А я еще быстрее. Думай, загрузил его я. Что ты предлагаешь? Кажись, заглотал наживку. Коноха, 3 часа ночи. Деревня мирно спала, только дежурные охраняли покой деревни. Внезапно на всю деревню раздался очень громкий звук сирены. Звук проникал до самых костей, народ в ужасе, в чем мать родила, выскакивал на улицу. В небе расцветал фейерверк из красных огней. Все это вместе создавало футуристическую картину. К резиденции Хокаге бежали разными путями люди в штатском. Со стороны квартала Учих раздавались взрывы, звуки боя, но громче всего был слышен ужасный голос, который разносился на всю деревню. «Взрыв печати готовьте! Куда вы мечетесь, охренели что ли?» «По позициям! Козлище в синем свитере!» «Да, ты, чего оглядываешься? Бери дрын и беги! Дайте ему леща или сначала начнем!» «Муахахаха, отцки сатона, вы вообще жжете! На мясо всех пущу! Двигайтесь, давайте!» «Опять ты, тормоз в синем! Какого лешего ты там встал? Леща ему! Чего, соски ты что ли, в ночнушке?» Шум разбудил, из дома выскочил, дуй в дот, сейчас вторая атака пойдет, Наруто, вторая волна, товсь, пошел, защищаем квартал. Претензий было много, но никто не решился их высказать, этим чокнутым живущим в квартале Учих. Шум стоял до 6 утра, затем все стихло. Кабинет Хокаге. Хирузин сидел в своем кабинете после бессонной ночи. Черт его дернул подписать разрешение на проведение учений по защите квартала Учих в условиях, приближенных к боевым. От Саски он подобного не ожидал, но надо было внимательно смотреть на формулировку запроса. Так витиевато формулирует запросы только один человек, его головная боль. Рокли, этот парень все делает с размахом, что он и подтвердил в очередной раз. Квартал Учих по докладам Анбу за один выходной день превратился в мини-крепость. Учитывая, что там расквартирован целый стройотряд, а деньги они получили за укрепление леса смерти, которые тут же были потрачены на материалы, доты, траншеи, забор, пара вышек, постоянные патрули обычных людей, вооруженных взрывпечатями, зоны сплошного минирования, под домами строились бункеры, линия ЛЭП и освещение квартала в ночное время. В общем, нехватку качества компенсировали количеством. Нет, он не боялся укрепления Учих, ну нет, там шиноби, обычные люди хороши против обычных людей. Пары отрядов енинов хватит, чтобы вырезать весь квартал. Политический расклад был на стороне Хирузина, остальные кланы увидят, что права пусть слабого клана из одного человека, но соблюдаются. Свою кость они получили. Да и с учетом мировой обстановки выгодно иметь укрепленный квартал и людей, умеющих строить защиту. В дверь аккуратно постучались. «Войдите», — вошел Лис. «Хокаге сама, разрешите доложить». «Докладывайте». Рокли недавно собрал всех генинов деревни на полигоне клана Учих. Были даже интерны из госпиталя. «Так, продолжайте». Он озвучил идею и предлагал всем вступить в некий бойцовский клуб. «От себя могу сказать, что все сделано было с размахом. Полигон подготовлен к боям, медперсоналу он посулил возможность практики, бойцам – тоже. Правила и условия боев жестко регламентированы, судья обладает огромными полномочиями. Система очков и тотализатор для зрителей. Участие строго добровольное. Договорились встретиться после экзамена. Мда, продолжайте наблюдать, Лис ушел. Очень энергичный молодой человек. Идея, конечно, неплоха, но времени у обычных шиноби между миссиями на так немного. В свободное время шиноби может заниматься чем угодно, не нарушая законов. Пусть тренируются. Закрою на это глаза. Пусть дети побалуются. Вреда, думаю, не будет. Ли до трупов и необратимого вреда вряд ли доведет. Рокли, он же Тейлор Дардин. Учениями я остался доволен. Идея использовать клонов, как способ нападения и стройбригаду, как защитников была просто гениальна. Сейчас идут работы по укреплению квартала. Думаю, через месяц к нападению на Коноху система обороны квартала будет готова. Личный состав, конечно, надо готовить, но не все так плохо. Саски получил таки 3-е томое. На это ушел целый день. Пришлось бегать и атаковать его без утяжелителей с полностью включенными вратами под боевыми пилюлями клана Акимичи. Благо у Саски был их комплект. Я его раскулачил, остатки оставил себе. Допинг, конечно, рулит. При использовании пилюль я становлюсь процентов на 20 быстрее. Правда, и откат становится в разы больше. 4 минуты боя я могу продержаться, дальше, если противник не уничтожен, Я труп. Саски ушел тренироваться с Какаши. Надо проведать Наруто. Иду к нему домой. Тук-тук-тук. Кто там? Открывай, давай. Привет, заходи, я тут печати делаю. Зашел, цех преобразился, теперь мы можем запечатывать готовые печати, поэтому вопрос с хранением отпал. Как тебе новый тренер? Никак, он вообще никакой. Нужно искать замену. Наруто погрустнел. Есть у меня идея. Джирая, он же легендарный Саннин. День не предвещал беды. Я только вернулся в Конаху по вызову Хокаге, как из-за угла ко мне подскочило двое. Странные ребята, один в желтом комбезе, другой в зеленом. Здрасти, поздоровались они. И вам не хворать, ответил я. Вы случайно не Джирая сама, спросили они. Да, это я. Не вижу смысла это скрывать. Возьмите меня в ученики, я очень прилежный, огорошили меня. Я не беру учеников, я очень занят, поворачиваюсь и иду. Ну, возьмите меня, парень меня преследует. Ускоряюсь, они тоже ускоряются. Техника Шуншина, все, отстали. Думаю, есть смысл сходить к баням, поискать вдохновение. Ну, возьмите меня. Парень бежит и орет. Как он меня нашел? Шуншин, надо поесть. Захожу в Ичираку рамен. Заказываю самый дорогой рамен. Только подали рамен на стол. Ну, возьмите меня. Опять этот парень сел рядом. Расплачиваюсь и исчезаю. Напоследок успел увидеть, как парень взял мою тарелку и стал есть. Что за черт? Мне еще идти к Хокаге, но вначале. Женские бани, что может быть лучше для настоящего мужчины и писателя. Подхожу и рассматриваю девушек, а там есть, на что посмотреть. Очень, не просто очень, а очень красивые девушки сегодня в бане. Упс, меня заметили, сейчас будет много шума. Ой, девочки, смотрите, это же Джирая, известный писатель. Да вы что, я его большая фанатка. И я, а давайте, его пригласим к нам, давайте. Я не верю своему счастью. Джирая сама, идите к нам, если это поможет вашему роману, мы не против. Перепрыгиваю через заборы, хочу залезть в источник. Куда вы в одежде-то? Раздевайтесь, мы же голые. Была, не была. Раздеваюсь, залезаю в ансин. А давайте я вам массаж сделаю. Ко мне подходит девушка с пятым размером, как у Цунади. Это рай, подумал я. Ложусь на живот. Пару секунд и меня растирают каким-то маслом. В следующую секунду начался ад. Девушки исчезли, моя одежда тоже. В источнике осталось трое. Два одетых парня, которые были утром, и девушка в купальнике, вроде Хьюга. «Возьмите меня в ученики», — заладил парень. «Как вы здесь оказались?» Спрашиваю я их. «А мы знаем ваши предпочтения, и я договорился с управляющим. Мы полностью сняли женскую часть источника», — ответил парень с густыми бровями. «Возьмете в ученики?» — с надеждой спросил парень. «Нет, нет и еще раз нет. Выпрыгиваю из источника. Одежды нет, но шиноби я или покурить вышел. Хинге и я вроде как в одежде». Слышу голос в источнике. «Хинаточка, ты пока развлекайся, скоро Куринай, Ина, Тен-Тен и Сакура подойдут, мы их пригласили от твоего имени, источник до конца дня ваш, спасибо за помощь». Удаляюсь от источника. Хинге в девушку. «Попробуйте меня теперь найдите». Прошло 5 минут. «Ну, возьмите меня в ученики», снова этот голос. «Как узнали?» «Шуншин, что такое?» «Не сработало». «Еще раз, ноль эффекта». «Техника замены не сработала». «Что, черт возьми, происходит?» «Ну, возьмите меня в ученики». «Мне этот голос будет в кошмарах сниться». «Что меня выдает?» «Запах, тамась, и у них наверняка есть сенсор». «При таком раскладе неважно, как я буду менять облик, они меня найдут». «Дальше была гонка, меня преследовали везде, а уйти из деревни я не мог. Надо было поговорить с Хокаге». «Направляюсь к нему». Бегом, залезаю в окно, да уж, постарел он. «Здравствуйте, сенси», здороваюсь я. «Ты всегда был импозантен, но приходить голым к Хокаге, это немного чересчур», обрадовал он меня. «Извините, очень многое произошло за тот день, что я провел в Конохе. У меня для тебя есть работа. Вот досье, твоя задача обучить этого парня, это Наруто, сын Намикадзе и Джинчоурики Девятихвостого». Открываю досье. «Боже, этот парень, за что мне все это?» «Хорошо, сделаю». Вылезаю в окно, этажом ниже меня ждут уже трое. Двое старых и один из клана Инудзук с собакой. «Я согласен. Вот ваша одежда, сенси». «Куда я попал?» «Во, что превратилось Коноха в мое отсутствие?» «Рокли, он же скользящий». «Прошла неделя. За эту неделю я тренировался, ходил в госпиталь и проводил тактические занятия с личным составом в квартале Учих. Вечером пришел довольный Наруто. «Ли, мне показали технику призыва, и ты ее сможешь использовать», — обрадовал меня Наруто. «Так, давай поподробнее», — сердечко забилось быстрее. «Вот, я сделал тебе свиток, как учил меня Джирая. Он сказал, что если нет контракта и ее использовать, то тебя перенесет в мир возможного заключения контракта с существом, которое наиболее тебе подходит по характеру, но это смертельно опасно», — начал лекцию Наруто. «Я заключил контракт с жабами, они мне идеально подходят», — похвастался Наруто. «Так, давай сюда, я, пожалуй, попробую. Что надо делать? Влить чакру и капнуть кровью на центр печати. Так, а сколько чакры надо? Мне было действительно интересно. Не знаю, все делал Джирая-сенси», — Наруто сник. «Ну, раз это пространственная техника, то, наверное, до хрена. Сливай в нее весь свой резерв, я поступлю так же», — Наруто влил все свои запасы. «Беру свиток и поступаю точно так же. Все, я пуст». Свиток начал светиться. «Ладно, бывай. Без меня не бузи тут особо». Делаю надрез на пальце и капаю на свиток. Вспышка. Темнота. Наруто часом позже. «Джирая-сенси, а сколько надо чакры использовать на свиток призыва?» — спросил я. «Очень немного, желательно минимальное количество, а то занесет неизвестно куда. Мамочки, сколько ж мы туда вбухали-то? Где теперь Ли?» Глава 37. Рок Ли, он же побывавший в трех мирах. «Я вернулся. Мать его, я все-таки вернулся. Ну их нафиг, эти призывные техники. Чтоб я еще раз вбухал столько резервов в свиток, да не в жизнь. Надо домой, надо мыться, надо спать. Много чего надо, но вначале надо поесть. Силы кончились, иду домой. Автопилот, направление на 3 часа, доставить тушку до дома». Мозг вырубился. Коноха, раннее утро. Прохожие, спешащие в это утро на работу, застали очень странное зрелище. Парень шел походкой ожившего трупа. Самое странное, что шел он не по прямой, а зигзагами. Костюм был буквально съеден, весь он был покрыт какой-то слизью. Обувь отсутствовала, ноги были в какой-то непонятной субстанции.